далекий, город холодный, свет в одиноком окне. Я выживаю в городе этом, думая лишь о тебе. Сказано много, ты не вернешься, напрасно обидел тебя. Глаза закрываю и вспоминаю, словно все было вчера. Потерял тебя, не сберег тебя. Поздно понял я, в чем моя вина. Если время повернуть назад, все остановил, обнял бы к себе, прижал и не отпустил, и не отпустил, не отпустил. Не сберег тебя. Поздно понял я, в чем моя вина. Если время повернуть назад, все остановил, обнял бы к себе, прижал и не отпустил.